Он направился на выход, чтобы встретить гостей, а Гуров за ним, но с другой целью — посмотреть, в порядке ли машина Воронцова и выдержал ли еще одно испытание, потому что поездку по местным дорогам можно было квалифицировать только так. К счастью, машина оказалась в порядке. Лев Иванович облегченно вздохнул. — Батя, ну зачем ты столько всего привез? — удивлялся Гордей при виде многочисленной поклажи. — Словно в голодный край собрался. — А ты что себе думал, что Елена с матерью будут консервами питаться? — Ты не глазей, а в дом давай заноси, — скомандовал Василий Семенович. Гордей крикнул парней. И очень скоро в большом холле на первом этаже было уж некуда ступить, потому что к мебели добавились еще и гостинцы. — А вот и мама! — неожиданно для этого жесткого человека теплым домашним голосом сказал Гордей и поспешил в сторону дальней двери. И действительно, там стояла невысокая, коротко стриженная, совершенно седая и хрупкая женщина, хотя она и улыбалась, но вот глаза были тревожными. Гордей подошел к ней, обнял за плечи, она ему даже до подмышки не доставала, повел гостям. — Познакомься, мама, это родители Аленушки, Василий Семенович и Анфиса Сергеевна. А это она сама. Это моя мама Людмила Алексеевна Кузнецова. — Здравствуй, Люсенька, здравствуй, сватюшка моя добрая! Радушно сказала Анфиса Сергеевна, улыбаясь, приближаясь к ней. — Здравствуй, родная моя! — она обняла ее. — А вот как детей наших поженим, так еще роднее стань. И от этого искреннего тепла, душевности и сердечности тревога в глазах Людмилы Алексеевны начала таять, она хоть и не смело, но обняла свою будущую родственницу. — Здравствуй, Людмила! — как можно приветливее, — сказал Василий Семенович. — Я уж со слов Ивана понял, что святая ты женщина, а теперь и сам это вижу. И вот тут гостинцев деревенских вам привезли, а еще теща моя траву тебе велела передать, чтобы ты быстрее поправлялась. Она для сердца полезная, это не химия какая-нибудь. А уж как она сама на свадьбу приедет, вы с ней отдельно и поговорите. А это тебе, чтобы был чем заняться, пока внуков нет. С этими словами Василий Семенович взял одну из корзин, поставил ее перед собой, снял закрывавшую ее тряпку и, нагнувшись, достал оттуда крупного, флегматичного, сонного щенка и поставил его на пол. Щенок помотал головой, задрав голову, огляделся, подумал немного, а потом пошел прямо к Людмиле Алексеевне и лег, положив ей голову на ногу. — Ну, батя! — нет слов! — восхищенно воскликнул Гордей. — Кого ж ты это обделил? — Не твое дело, — буркнул Василий Семенович. — Со следующего помята щенка отдам. — Ой! — лицо Людмилы Алексеевны расплылось в счастливой улыбке. — Он меня в хозяйке выбрал. — Она это, девочка, — поправил ее Василий Семенович. — Тогда она Веста будет, — сказала Людмила Алексеевна. — Кто? — не понял Задрипкин. — Так у древних римлян богиню домашнего очага называли, — объяснил Лев Иванович. — Ну, это будет его так охранять, что чужие не сунутся, — покивал Василий Семенович. — Только собака-то сторожевая, не диванная подушка. Ты, Иван, ей со временем во дворе что-нибудь устрой. — Ну, а пока-то она может в доме жить, — встревожилась Людмила Алексеевна. — Она же такая маленькая, беззащитная. — Ты уж поверь, Людмила, что это ненадолго. Она быстро вырастет и сама вас защищать будет, — пообещал Василий Семенович. Людмила Алексеевна нагнулась, попробовала поднять щенка, но тут же отказалась от этой затеи. — Она такая тяжелая, — с сожалением сказала она. — Да уж на руках не потаскаешь и не потискаешь, — усмехнулся Василий Семенович. — Мама, а можно я вам подарок сделаю? — неожиданно спросила Елена. — Конечно, Леночка, — ответила Людмила Алексеевна, но в ее взгляде опять появилась тревога. Обжегшись на первой жене Гордея, она с опаской относилась ни в чем не повинной Елене. Та подошла к ней и, достав из-под пальто так понравившегося Гурову черно-белого котенка, протянула ей. — Вот, просто, — сказала Елена, — это сын нашей кошки. Она очень хорошо мышей ловит. Вот и он тоже будет на них охотиться. Согревшийся дорогой под пальто, а теперь вытащенный наружу, котенок как пушистая игрушка лежал в ладонях Елены, откуда его и забрала Людмила Алексеевна. — Какая прелесть! — прошептала она, осторожно прижимая его к себе. — Мррр! Мррр! — громко замурчал котенок, и, как и все его собратья, почему-то полез по платью Людмилы Алексеевны вверх, к шее, поближе к волосам. — Ой, как! — щекотно, — невольно рассмеялась она. — И мурчит так забавно. — Мыр-мыр, ты у нас маркиз будешь. — Да уж, — тихонько заметил Василий Семенович. — Много он мышей с такой клички наловит. — Да нет у нас мышей, — шепотом ответил ему Гордей, с улыбкой глядя на счастливое лицо своей мамы. — Как-то нет, — удивил Задрипкин. — Так я же для себя дом строил. Ни одной щелочки им не оставил. — Так прогрызут же, — уверенно заявил Василий Семенович. — Бетон, — невинно уточнил Гордей. — Ладно, давай хвали своим погребом, надо ж туда припасы спустить, — потребовал будущий тесть. — Ой, да и нам надо за дело приниматься, — спохватилась Анфиса Сергеевна. — Мужиков-то с дороги покормить надо. — Пойдем, Люсенька, ты здесь хозяйка, вот и показывай давай. Что у тебя где, ты командовать будешь, а уж мы с дочкой у тебя на подхвате. Че порезать, почистить и так далее, ты, отец с Ванечкой, гостин сначала в кухню занесите, мы отберем, что надо, а уж потом вниз спускать будете. Гуров смотрел на Анфису Сергеевну, слушал ее и восхищался. Простая деревенская баба с образованием в лучшем случае 8 классов вела себя в этой ситуации как опытный дипломат, точнее, как просто настоящая женщина. Понимая, что ее дочери с свекровью бок о бок жить многие годы, желая ей счастья, старается наладить между ними добрые и родственные отношения. Людмила Алексеевна, конечно, понимала, что на кухню пойти необходимо, но даже не пошевелилась, а стояла с котенком на руках и растерянно смотрела вниз, где на ее ноге, уютно, словно подложив себе под голову вместо подушки ее пушистый тапочек, безмятежно спал щенок, и она боялась пошевелить, чтобы не потревожить его. Елена подняла щенка на руки, и женщины, наконец, смогли пойти по делам. — Ох, и разбалует она их! — горестно покачал головой Василий Семенович. — Да ладно тебе, бать, не бухти! — примиряюще заметил Гордей. — У мамы так мало радости было в жизни. Пусть хоть теперь живет и делает, что хочет. Главное, чтоб ей хорошо было. — И то правда! — согласился тот. Они подхватили каждый по узлу и двинулись вслед за женщинами. Гуров тоже хотел было помочь, но, вспомнив о том, что тяжести ему теперь поднимать нельзя, выбрал себе куль полегче, горестно подумав. — Ну вот, ты уж и беречь себя стал, а там уже леть начнешь. На кухне дым стоял коромыслом. Анфиса Сергеевна с дочерью сноровисто ковырялись в различных коробках, узлах, корзинах, что-то отрезали, доставали, убирали в холодильник или выкладывали на стол. А Гордей с будущим тестем сновали между кухней и погребом, перетаскивая ненужные коробки и свертки. Людмила Алексеевна тем временем сидела в большом глубоком кресле в углу, и на коленях у нее резвился котенок. А рядом примостился и тут же уснул щенок, и она, глядя на того и другого, выглядела совершенно счастливой. Анфиса Сергеевна ж не только работала, но и говорила почти, не переставая, тактично и ненавязчиво увлекая Людмилу Алексеевну в разговор. Видимо, она считала, что так они быстрее подружатся. — Я, Люсенька, бульон-то загодищ дома сварила. Нам его теперь только заправить, и супчик будет готов. Курочка-то наша, деревенская. Ох, и долго варится по сравнению с вашими-то городскими-то. То дух от нее! Она шумно потянула носом. — Одним запахом сыт будешь. Лапшичку свою домашнюю привезла. А уж картошечек у нас одно объедение. Белоснежный, рассыпчат. Будет у нас куриный супчик, лапша, а вот насчет второго я сомневаюсь. Ты как думаешь, Люсенька, нам картошечку отварить или поджарить? — Эй, не знаю, Анфиса Сергеевна, — пожал плечами Кузнецова. — Да что ж ты меня, Люсенька, как не родную, по имени отчеству? С ласкою коризной спросила та и сама же ответила. — Это ты с непривычки, наверное. А вот как привыкнешь, то, как все Фисой звать будешь, ты какую больше любишь? Жареную? Смущенно ответила Людмила Алексеевна, поколебавшись, добавила. Фиса. Вот и славно! Обрадовался Анфиса Сергеевна. Сейчас мы ее изготовим. И котлеток нажарим. Фарш я тоже дома накрутил, чтобы здесь не возиться. Давайте я тоже что-нибудь буду делать, а то неудобно. Получается, вы работаете, я сижу как барыня. Робко предложила Людмила Алексеевна. — Вы отдыхайте, мама, вам правляться надо, сил набираться, — заметила Елена. Делать в данный момент Гурову было совершенно нечего. Не в санаторий же возвращаться. Ехать в область поздно, к тому же все самые свежие новости придут в первую очередь именно сюда. Да и запахи по кухне витали совершенно умопомрачительные. Вот он и стоял у окна, наблюдая суету. И чем дольше он на все это смотрел, тем безрадостнее ему становилось. Он представлял себе, как в недалеком будущем Елена будет хозяйничать в этой кухне, уж на совершенно законных основаниях, печь пироги и готовить что-нибудь такое же вкусное, запеченного в тесте поросенка, например, или гуся с яблоками, варить варенье или консервировать, чтобы потом, поставив это на стол, радовать мужа. А Гордей будет торопиться домой, где его ждут, не дождутся. Не только мать, но и жена, где стол ломится, по вечерам уютно шумит самовар. И они втроем будут долго чаевничать, обсуждая все на свете. Что в саду цветы распустились, а паршивец маркиз точил когтябобивку на кресле, что Веста погрызла угол тумбочки и прочие житейские мелочи, из которых, по большому счету, и складывается счастливая семейная жизнь. Нет, никто, и в первую очередь сам Гуров, не сказал бы, что он несчастлив в своей семейной жизни. Но вот такого у него в доме никогда не было. Точнее, было, но в очень давней жизни, и не в его доме, а в доме его родителей, когда Клавыща была жива. Тогда-то пахло в нем пирогами. Суетился у плиты Клава, стремясь покуснее накормить их всех. А сейчас? В погоне за фигурой, а как артистки за ней не следить, если это ее хлеб, Мария вечно сидела на различных диетах, фруктах, овощах, всяких низкокалорийных салатиках и тому подобное. Какие уж тут пироги. Да и не было в их семье вечерних посиделок с чаепитием. Да когда и разговоры? Разговаривать, если он приходил домой поздно вечером, совершенно без сил, а у нее то съемки, то спектакль. Встречались по вечерам в постели, а там нет разговоров, да по утрам на кухне, прежде чем разбежаться каждый в свою сторону. Может, потому и жили мирно, каждый своей жизнью, своей работой, интересами, и редко встречались. И впервые за все это время Гуров подумал о том, что жизнь ему что-то не додала. Но виноват в этом был прежде всего он сам, потому что характер — это судьба, а характер у него был нелегким, но веселее ему сейчас от этого не стало. Левушка, — услышал он вдруг у себя над ухом и даже вздрогнул от неожиданности, — вот тебе травка, выпей, как раз через полчаса обедать будем. Рядом с ним стоял Анфиса Сергеевна. — Я тебе травку еще дома в термосе заварила, чтобы ты ее тепленькую выпил. — Спасибо, Анфиса Сергеевна. Гуров взял у нее из рук чашку и подумал, интересно, вот что должно случиться, чтобы Мария начала обо мне так заботиться? Вот так, как это совершенно чужая для меня женщина. Помнить о том, что мне нужно траву заварить, принести и дать выпить, чтобы я сам не забыл. Это нереально. — Ты чего загрустил, Левушка? — спросил Анфиса Сергеевна, когда он возвращал ей чашку. — А так, мысль одну обдумывал. Туманно ответил он. Гуров вышел из кухни, чтобы отвлечься, и пошел искать Гордея. Услышав за дверью кабинета мужские голоса, он остановился и стал невольным свидетелем совершенно не для его ушей предназначенного разговора. — Слушай внимательно, батя, — говорил Гордей. — Сам видишь, какая ситуация сложилась. Возможно, варианты. — Это в смысле убить тебя могут? — спросил Василий Семенович. Постараюсь, чтобы этого не случилось, но... — Да кто бы им дал? — возмутился Задрипкин. — Я своих сыновей свистну. — Батя, у меня своя охрана есть, — не остудил его пыл Гордей. — Тот-то в ней предатель оказался, — сварливо заметил Василий Семенович. — Ты на больной мозоль не топчись. Душевно тебя прошу. — Вкрадчиво, — попросил Гордей. — Ладно. Поняв, что ляпнул лишний, проворчал Задрипкин и спросил. — Так что ты надумал? — В общем, так... Если до того времени ничего не прояснится, то я сразу после свадьбы завещание напишу. Все пополам, Между мамой и Еленой, — начал объяснять Гордей. — Случай, что со мной тебе с сыновьями моим хозяйством рулить. Про Людмилу Алексеевну не спрашиваю, сам вижу, что не потянет она это дело, — солидно заявил Василий Семенович. — А Елена? — При всей моей к ней любви, скажу откровенно, как юрист сгодится, а как хозяйка нет. Развалит все, характер у нее не тот, чтобы всех в узде держать, — уверенно заявил Гордей. — Тоже правильно, — согласился Затрипкин. — Не то у нее воспитание. — Условие одно — маму мою не обижать, — продолжал Гордей. — А я тебя за умного держал, — возмутился Василий Семенович. — А ты, оказывается, дурак дураком. Да как тебе такое только в голову взбрело? — И все равно сказать должен был, — стоял он в своем Гордей. Встревать в разговор будущих родственников Гуров не стал, и, удовлетворенно подумав, что Гордей сделал из его слов правильные выводы, отправился бродить по дому. Часть мебели уже была освобождена от упаковки. Лев Иванович только головой качал, да посмеивался при виде какого-нибудь огромного кресла, которое боевой слон с места не сдвинет. Что Гордей, что Елена выбирали мебель в полном соответствии с своими габаритами и весом. Потом Гуров переместился во двор, где некоторое время наблюдал, как парни Гордея моют машины, в том числе и его. С утра дул неслабый ветерок, который должен был подсушить дороги, а он надеялся, что вымазаться еще раз за самой крышей ему больше не грозит. Выбрав безветренное место, Гуров сел и задумался, черт побери, ведь он завидовал Гордею и той, несомненно, счастливой семейной жизни, которая его ждала. И в голову Гурова впервые пришла крамольная мысль. А правильно ли я сам свою жизнь прожил? А вдруг свернул в далекой молодости не на ту тропку, так и прошагал по ней всю жизнь. И выбери он другой путь, был бы сейчас счастливым отцом семейства, может, уже и дедом. Лев вспомнил все упреки, которые делали им окружающие, обвиняя в черствости, бездушии, эгоизме, зацикленности на себе, своей исключительности и абсолютной правоте. У него перед глазами прошли все женщины, с которыми он был когда-то близок, и он спросил себя, а вдруг кто-то из них мог сделать меня по-настоящему счастливым, а я прошел мимо? Или сделал все для того, чтобы они ушли от меня сами? Пожалуй, только Татьяна, в смерть которой он винил себя все эти годы, могла стать, пусть и не копией Елены или Анфисы Сергеевны, но настоящей заботливой женой. Пошли обедать, — подходя к нему, позвал Гордей, когда тот поднял на него глаза, удивленно спросил. — Гуров, что с тобой? — Старею, — просто исчерпывающе ответил на это Гуров. Стол ломился, да и в семье Задрипкиных Ведерниковых по-другому просто не было. Они привыкли есть много, сытно, а главное — вкусно. — Алешенька где? — спросила Людмила Алексеевна, когда они сели за стол. Она сказала, — Лешенька, а не Лешенька, — ты имел в виду именно Лешего. — Он, мама, работает, — объяснил Гордей. — Так голодный целый день и ходит, — ужаснулась Анфиса Сергеевна, которая этого Лешего еще в глаза не видела, но уж заранее хорошо к нему относилась, потому что он был чем-то вроде члена будущей семьи ее дочери, а значит, ее забота распространялась на него. — Так как он приедет, ты, Ванечка, его сюда тут же веди. Да, видно ли, дело не евши работать. С одной стороны, Лев ел то же, что и остальные, но вот супу налили из отдельной маленькой кастрюльки. А вместо жареной картошки наложили пюре, да и в котлете не чувствовалось ни перца, ни чеснока, хотя, судя по запахам, у других они были. «Бабушка сказала, что вам остро и вредно, вот мы с мамой сделали для вас отдельно», — объяснила Елена. «Сколько ж я хлопот вам доставляю», — покачал головой Егоров, почувствовав себя очень неудобно. «Хлопот!» Елена с матерью недоуменно переглянулись. Их удивление было совершенно искренним. — Какие ж это хлопоты! — Да уж, есть женщины в русских селениях, — с тоской подумал Лев Иванович, потому что в мечтах не мог представить себе, чтоб Мария стала специально готовить для него что-то диетическое. Ну, пару-тройку раз еще куда ни шло она делала, когда он лежал в госпитале. Но чтоб постоянно, изо дня в день, нет уж из области ненаучной фантастики. Она и так-то к плите подходила исключительно по большим праздникам и с неважными результатами. После обеда они проводили Василия Семеновича, который, как его не оставлял Гордей, отказался задержаться, заявив, что хозяйств без присмотра надолго оставлять не привык. И Анфиса Сергеевна приняла скормить вторую смену, то есть парней, которые все это время таскали и расставляли мебель. Людмила Алексеевна отправилась со всем зверинцем в свою комнату, чтобы отдохнуть, а Гордей с Еленой пошли принимать работу. Делать гуру было совершенно нечего. Вот он и пошел с ними за компанию, на экскурсию, так сказать. «Ну как тебе, Аленушка?» — все время спрашивал Гордей. «Все хорошо, Ванечка, все как мы планировали, только вот это кресло поближе к окну переставить бы, чтобы мне вышивать светлее было», — попросила она. «Конечно, конечно!» — мигом подхватил Гордей и, легко подняв тяжеленное кресло, переставил его. «Теперь хорошо?» «Хорошо, Ванечка!» — Елена светло улыбнулась. При виде этой картины на душе у Гурова стало совсем кисло. Да, эти двое были простоваты, и IQ у них не зашкаливал, но они были счастливы, в отличие от него. Лев сбежал к заранее примеченному телевизору и остаток дня провел там, глядя на экран и ничего не видя, потому что в голове вертела смысл. Да что ж такого особенного может быть в этой спорной земле? Решив больше не расстраиваться по поводу чужого счастья, он сосредоточился на том, на чем исследовало, то есть на работе, пусть она сейчас и была для него чем-то вроде хобби. Ужину предшествовали очередная порция травы, и Гурову опять наложили приготовленную специально для него еду. Кажется, он начал к этому привыкать. Никаких новостей не было, и Лев, собравшись возвращаться в санаторий, стал прощаться. — Может, останешься? — спросил Гордей. — Мебель-то теперь есть, так что тебя на диване постелят. — Не стоит, — покачал головой Гуров и объяснил. — Я же очень рано в область отправляюсь. Чего мне весь дом поднимать? — Не евши-то! — возмутилась стоявшая рядом с ними Анфиса Сергеевна. — Еще чего? — Нет уж, Ванечка, оставляй Левушку здесь. Я его утром травкой напою, накормлю и с собой покушать соберу. — Да ведь неудобно же, Анфиса Сергеевна, — начал отказываться Гуров. — На потолке спать неудобно, — и отмахнулся она. — Ты для всех нас старайся, а мы тебя голодным оставим. — Да при твоих-то болячках и думать не смей, — возмутилась она. — Елена, постели Левушки на диване и полотенце чистое приготовь, чтобы ему утром утереться. — Оставайся, Гуров, я тебе в ванной новый станок оставлю, чтобы побриться мог. Да и прочие причиндалы там есть, — поддержал ее Гордей. — Ну, не знаю, — пожал плечами Лев Иванович, — и сомневаться тут нечего. Решительно заявил Анфиса Сергеевна. — Ты, Левушка, иди и ложись спать, раз тебе чуть свет вставать, а то не приведи, Господи, заснешь за рулем и в беду попадешь. А ты, Ванечка, сапоги в машину положить не забудь, а то промочит Левушка опять ноги и заболеет. — Не волнуйся, мать, положу, — пообещал Гордей.